Глава первая, часть шестая. День пролетел незаметно, в скитаниях от одного прилавка до другого, в поисках самых ароматных помидоров и самых длинных огурцов. Саша представить себе не мог, что столько людей могут быть одновременно в одном месте. Давка на овощном рынке. Кто бы мог такое вообразить? Марина пришла вечером, уставшая и выжатая, как лимон, с большим пакетом персиков. Она долго снимала обувь в коридоре, словно оттягивая момент появления перед остальными членами семьи. Мама начала нервничать, слушая ее возню на пороге. «Посмотри, что там?» — спросила пенсионерка, теряя последнее терпение. Саша покорно поплелся мимо спален до двери. Марина стояла в полоборота к мужу и усиленно оттирала что-то с пятой точки. «Что случилось?» — спросил Саша, заглядывая под руки жене. На платье красовалось огромное мясистое пятно, словно она села на овощной прилавок. «Ну вот», — чертыхалась в бессильной злобе Марина. «Измазала любимое платье. Все эти бабки в автобусе. Расставили свои тележки, вывалили пакеты на сиденье. А ты, как обычно, села не глядя». Марина подняла полные слез глаза. «Спасибо тебе за то, что поддержал. Знаешь, иногда лучше молчать, чем говорить всякую ерунду любимой женщине». Она отбросила подол платья. Струящаяся ткань мгновенно окутала ноги владелицы, и Марина тяжелой поступью прошла в комнату. Саша вернулся в кухню, где украдкой подглядывала мама. При появлении сына сделала невинное лицо и принялась с аппетитом поглощать пряник. «Что там у нее?» — отхлебывая чай, спросила Анна Федоровна. «Платье измазала», — отмахнулся Саша. «Правильно, свинья всегда грязь найдет». Мать произнесла это с таким мудрым видом, что Саше стало неприятно. Все же это его жена, а не чья-то чужая. «Не стоит так говорить, мама». «Зато правда. Ну разве не так? Она не прибирается. Посуду моет из рук вон плохо. Только за тряпками своими и гоняется. Ну вот зачем ей столько платьев? А джинсы? Зачем столько штанов, если ноги всего две? Не понимаю». «Каждая женщина хочет быть красивой», — пожал плечами Саша. Отчасти он был согласен с мамой, но ведь ему так нравилось наряжать Маринку в красивые вещи. С такой женщиной и на улицу выйти приятно. Приглушенно журчала вода из кухни, когда Саша на цыпочках прошел в спальню. Марина уже спала, и он старался не шуметь. Тихо зашел, бесшумно проскользнул под одеяло. И не шевелился, слушал мерное дыхание жены. Потом в темноте разглядел висящее на стуле платье. Думал про пятно. Можно ли было его получить, просто присев на чужие продукты? Наверное, этот помидор должен был быть очень большого размера, чтобы оставить такое пятно. А это наводит на мысль, что не было никакого автобуса с груженными бабками. В голове всплыли картинки с рынка. Вот это уже более похоже на правду, ведь так? Если Марина после работы зашла за фруктами, как обычно это делает, а продавец решил предложить ей самые вкусные плоды и позвал в подсобку или на склад. «У меня есть самые лучшие персики», — хитро подмигнул он, ухмыляясь в густые усы. «Пойдем, сама выберешь, красавица!» А она, надеясь урвать самый лакомый кусок, пересекла заветную черту между прилавком и тайным миром лавочников. Среди многочисленных ящиков и мешков с орехами Марина растерялась и обернулась к продавцу, а он уже закрывал за собой дверь. В свете тусклой лампочки он указал в дальний угол. «Вон там у меня персики лежат, внизу. Иди, выбирай!» Марина прошла по узкому проходу, задевая бедрами деревянные ящички и картонные коробки. Наклонилась к персикам, выуживая из бумажных кулей крупные плоды. Аромат был потрясающим. Марина на секунду затянулась им и почувствовала чужие руки на своей талии. «Что вы делаете?» — воскликнула она, уронив пакет в ящик. Но шустрые руки уже блуждали по груди, нырнув под платье. А твердый стержень рвался из трусов, упираясь в аппетитную попку женщины. Он стянул трусы и выпустил на свободу мощный горячий член. Двумя пальцами отодвинул трусики в сторону и вошел в нее. Марина легла грудью на персики, а продавец стал поспешно двигаться, суетливо бегая свободной рукой по женскому животу. Раз за разом он проникал все глубже, и о некоторых глубинах Марина даже не подозревала. Наслаждение накатывало волнами, и в моменты отрыва она цеплялась ноготками за бедра мужчины, возвращая его обратно в себя. По ту сторону двери пенсионерки ждали свою очередь к весам, сжимая в узловатых пальцах прозрачные пакетики с едой. А Маринка уплывала вдаль, забывая мирские передряги, предаваясь страсти с наглым лавочником. Усатый вынул член. развернул женщину к себе лицом и усадил задом на стоящий справа ящик. Она призывно выгнулась и раздвинула ноги. Больше приглашения мужчине не потребовалось. Он яростно вошел в нее и стал угрожающе набирать силу. Марина хватала губами воздух, не успевая дышать в такт. Его яйца шлепали о ее гладкую попку, как удары в набат на городской площади. Наконец, Марина пронзительно застонала, а мужчина извлек истекающее спермой достоинство и зажал рукой. Марина почувствовала мягкое под собой. Ящик помидоров превратился в томатную пасту с крупными кусками мякоти. Жена Саши спрыгнула на землю и поправила платье, ощущая, как ткань прилипает к ягодицам. «Красавица! Персики-то возьми! Бесплатно!» Хрипло дыша и отдуваясь, произнес мужчина. Марина вышла из кладовой с полным пакетом под неодобрительный ропот очереди, но с горделивой поступью поверженной королевы. Саша потрогал трусы, мокрые. Он подумал, что снова попал в подростковый возраст и направился в ванную, прихватив чистое нижнее белье.